Г. Остановка в Ставрополе. Это тоже были значительные и важные годы в нашей жизни. Михаил Горбачев. Летом 1955 года Михаил и Раиса Горбачевы приезжают в Ставрополь. 31 год спустя генеральный секретарь будет с удовольствием вспоминать свою молодость, первую поездку из Ставрополя в Москву в 1950 году. Я видел страну в руинах, но скажу, тогда был боевой, зубастый комсомол. Делал он много, очень много. Комсомольские собрания такие были боевые. Правда, 27 июля 1986 года. Горбачев с удовольствием вспоминает страшные сумерки сталинской эпохи, комсомольские собрания, боевые, зубастые, на которых разоблачали сионистов, убийц в белых халатах, агентов ЦРУ и бесчисленных других врагов. Обратная поездка из Москвы в Ставрополь в 1955 году пока не пробудила у генерального секретаря добрых воспоминаний. Во всяком случае, он еще публично не делился ими. Возможно, потому что в Москву он ехал полный надежд, возвращался с университетским дипломом, молодой и красивой женой, но возвращался в провинциальный город. Выехав из сталинской эпохи, он приехал в послесталинскую, начавшуюся хрущевскую эру. Самый примечательный, бесспорно самый важный факт в биографии Михаила Горбачева – никогда, ни одного дня своей сознательной жизни он не работал нигде, кроме партии. Можно представить себе, что он был предназначен для партийной карьеры. Едва достигнув необходимого 14-летнего возраста, он вступает в комсомол. Это неудивительно. В школе в комсомол вступает почти автоматически. Едва достигнув 18 лет, он становится кандидатом в члены партии. Это происходит реже, обычно ждут дольше. К тому же нужны рекомендации, согласие партии принять в свои ряды. Поступив в университет, Михаил немедленно включается в комсомольскую деятельность, становится на первую ступеньку карьеры. Биографы Горбачева и советские публицисты с удовольствием поздравляют себя и советский народ с тем, что его возглавляет впервые после Ленина юрист. Как известно, Ленин в течение 4 лет, 1891-1895, числился помощником присяжного поверенного и даже несколько раз выступал в суде как защитник. Хотя Владимир Ильич мало занимался юридической практикой, не она влекла его, а революционная работа. Анатолий Иванский, «Молодой Ленин», Москва, 1964 год, страница 623. Михаил Горбачев ни минуты не занимался юридической практикой. Сам он говорит уклончиво: «Так получилось, что по специальности мне пришлось трудиться недолго. Скоро порекомендовали на работу в комсомол». Известие ЦК КПСС там же. Его официальная биография подчеркивает знаменательный факт. В 1946-50 годах помощник комбайнера МТС в Ставропольском крае. С 1955 на комсомольской и партийной работе. Книжка партийного активиста, Москва, 1980 год, страница 17. Почти каждый выпускник советского высшего учебного заведения получает направление на работу по специальности. Он обязан проработать 3 года за то, что государство учило его. Но Горбачеву, видимо, удалось получить направление на работу в кадры в Ставропольский городской комитет комсомола. Первый пост – заведующий отделом. Должность была очень небольшая, в особенности для выпускника Московского университета. Взял его на работу тогдашний первый секретарь горкома комсомола Всеволод Мураховский. Позднее, когда Горбачев обгонит своего первого покровителя, он не забудет его. Сегодня Мураховский – первый заместитель председателя Совета министров СССР. Горбачеву 24 года. Начинается медленное, но упорное продвижение вверх. Сначала в аппарате комсомола. В 1956 году первый секретарь городского комитета комсомола. В 1958 году заведующий отделом пропаганды, а затем второй секретарь краевого комитета комсомола. В 1960-м первый секретарь комсомола Ставропольского края. В это же время первым секретарем краевого комитета партии присылают из Москвы Федора Кулакова. В течение 18 лет карьера Горбачева будет связана с карьерой Кулакова. Советская структура власти больше всего напоминает средневековую сюзеренно-вассальную систему. Сюзерен нуждается в вассалах, которые в не меньшей степени нуждаются в нем. Она рождается в первые же годы после революции. В 30-е годы массовость террора объяснялась, в частности, существованием системы. После ареста сюзерена падали все его вассалы сверху донизу. В брежневскую эпоху сюзеренно-вассальная структура приобрела особые черты. Связи на всех уровнях приняли мафиозно-криминальный характер. Брежневское время получило теперь официальную этикетку – эпоха застоя. Она, конечно, не была таковой в области внешних отношений. В 70-е годы Советский Союз значительно расширил Третью империю в Азии, Африке, Латинской Америке. Не была она такой спокойной для обладателей высшей власти, как ее теперь представляют. Брежнев, обретя власть, перебирал людишек в высших органах власти не менее активно, чем Хрущев. С членами Политбюро или секретарями ЦК, потерявшими фавор, падали, отправлялись в далекие страны послами или на пенсию, и все их вассалы. Зато те из руководителей, которые по разным причинам устраивали Брежнева, чувствовали себя в полной безопасности, превращаясь во всесильных сатрапов. Или, как рассказал Владимир Семичастный, председатель КГБ в 1961-1967 годах, Брежнев убрал из высшего эшелона власти всех молодых – Шелепина, Полянского, Воронова. Он подбирал себе послушных людей, которые умели подхалимничать, удовлетворять все его запросы и потребности. «Я бы справился с любой работой». Интервью с Семичастным. «Огонек», номер 24, 1989 год. Русская бюрократия, заметил проницательный наблюдатель, выносила наверх людей двух основных типов. Одни выплывали потому, что умели плавать, другие – в силу легкости захваченного ими в плавании груза. Барон Нольде. «Далекое и близкое. Париж. 1930 год. Страница 122. Советская бюрократия потребовала и другие качества. Иной характер носит груз, который пловец должен брать с собой. Но умение плавать или бездумная легкость остаются важными условиями успеха. Михаил Горбачев бесспорно относился к типу умелых пловцов. 1960 год. Важная дата в биографии Горбачева. Ему 29 лет. Он первый секретарь Ставропольского краевого комитета комсомола. И вскоре ему предлагают перейти в краевой комитет партии. Будущий генеральный секретарь на распутье. Продолжая комсомольскую карьеру, можно было рассчитывать вернуться в Москву, в ЦК комсомола. Была возможность уйти с комсомольской работы в КГБ. Хрущев, ликвидируя сталинский аппарат органов, решил обновить их за счет молодежи. Патроном КГБ стал комсомол, точнее, первый секретарь ЦК комсомола Александр Шелепин, позднее назначенный председателем КГБ. Была у Горбачева и третья возможность, видимо, та, которая его прельщала больше всего. Перейти в партийный аппарат. Случай представился в 1962 году. В марте 1962 года на пленуме ЦК Хрущев выступил с очередным планом решения продовольственной проблемы в СССР. Он предложил для увеличения сельскохозяйственной продукции в стране вновь перестроить систему управления сельским хозяйством. Ведя непрекращавшуюся с марта 1953 года борьбу за власть, которая позволила бы ему осуществить необходимые реформы, Хрущев не перестает трясти аппараты, политические и экономические, надеясь в процессе перестройки создать прочный фундамент для своей власти. На этот раз Хрущев предложил, предложение первого секретаря ЦК было немедленно принято, создать в деревне специализированные колхозно-совхозные управления, охватывающие территорию нескольких районов. Руководить этими управлениями должны были особые инспектора, представители партии с широкими полномочиями. Тем самым ослаблялась власть сельских районных комитетов партии. У них отбирали смысл их существования, руководство сельским хозяйством. Вся эта схема, как и подавляющее большинство других реорганизационных проектов Хрущева, оказалась бессмысленной, не уменьшающей, но увеличивающей бюрократический аппарат, вводящий еще большую неразбериху в систему руководства. Мы говорим об этом лишь потому, что Горбачев был назначен инспектором одного из управлений Ставропольского края. Это была функция в партийном аппарате. В декабре 1962 года первый секретарь крайкома Кулаков переводит его с бесперспективной должности инспектора на пост заведующего отделом кадров Краевого комитета партии. В его ведении все назначения на посты, находящиеся в номенклатуре крайкома. Первый секретарь не только поднял Горбачева на ступеньку лестницы карьеры, но, сделав это, выразил ему свое доверие. У Горбачева появился сюзерен. Важнейшее условие успеха, в случае, конечно, успеха сюзерена. Федор Кулаков был прислан из Москвы на место первого секретаря Ставропольского краевого комитета партии в июне 1960 года. Для 52-летнего Кулакова Ставрополь был проявлением немилости, изгнанием. С 1959 года он занимал пост министра хлебопродуктов РСФСР. В 1960 году Хрущев, недовольный неудовлетворительным состоянием сельского хозяйства, прогнал соответствующих министров, в том числе Кулакова. Агроном по специальности, Кулаков с 1943 года находится на руководящей партийной, советской и хозяйственной работе. Ежегодник Большой советской энциклопедии. Москва, 1962 год, страница 602. Жорас Медведев, слышавший его выступление в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, говорит о нем: «Типичный партийный босс. Жесткий, внушительный, авторитарный». И добавляет: «Очень честолюбивый». Жорас Медведев относится к нему недоброжелательно, видимо, потому что Кулаков, не забывший обид со стороны босса, участвовал в подготовке заговора против Хрущева. По свидетельству Роя Медведева, сентябре 1964 года на территории Ставропольского края собрались по приглашению Кулакова под предлогом охоты некоторые члены президиума ЦК. Разговор шел о смещении Хрущева. Смотри, Рой Медведев, Хрущев, Бенсон, 1986 год, страница 240. В октябре 1964 года Хрущев был свергнут, и практически сразу же Кулаков поехал в Москву. Сюзерен в Москве. Замечательная предпосылка успешной карьеры. В Ставрополь на пост первого секретаря обкома присылает из Москвы Леонида Ефремова, опытного партийного функционера, руководившего обкомами в Куйбышеве, Курске, Горьком, призванного затем в Москву. Ефремов в момент падения Хрущева был кандидатом в члены президиума ЦК. С 1966 года он вновь стал называться Политбюро. Вторым секретарем бюро ЦК по РСФСР, первым секретарем был сам Хрущев. После избрания Брежнева Ефремов не сумел сохранить свое положение в Москве и был отправлен в провинцию. У Горбачева появился новый шеф. Жорас Медведев называет Леонида Ефремова человеком хорошо образованным, либеральным, более опытным и умным, чем Кулаков. Кроме того, экспертом по сельскому хозяйству, окончившим Воронежский институт сельской механизации. Мишель Татю сообщает, что в Ставрополе вспоминают Ефремова как человека культурного. Личность и человеческие качества бывшего первого секретаря Ставропольского обкома не представляли бы особого интереса для историка, если бы Леонид Ефремов не был в течение полутора лет начальником Михаила Горбачева. Нет сомнений, что два человека хорошо сработались. Горбачев нравился Кулакову, понравился он и Ефремову. Биографы Горбачева проходят мимо короткой, но исключительно резкой, как выражается публицист Юрий Черниченко, дискуссии о путях развития советского сельского хозяйства. Дискуссия проходила в 1967 году. Одну сторону представлял экономист и публицист Геннадий Лисичкин, другую – Леонид Ефремов. Лисичкин описывал в одной из статей положение, которое он наблюдал в хозяйственной жизни Северного Кавказа, то есть на территории, где хозяин был и Ефремов. В одном углу, равном иному европейскому государству, там, где много солнца, чернозема и сравнительный достаток влаги, колхозам было очень выгодно выращивать пшеницу и невыгодно заниматься овцеводством и молочным скотоводством. В другом углу, там, где много природных пастбищ, наоборот, выгодно было заниматься животноводством и невыгодно пшеницей. Хлеб получался слишком дорогой. Так вот, в том углу, где выгодна пшеница, колхозам предписывали раздувать скотоводство, а в том углу, где выгодно скотоводство, заставляли раздувать зерновое хозяйство. Это не было глупостью, объясняет публицист. Это был принцип планирования. Геннадий Лисичкин предложил менять хозяйственный механизм, развивать товарные отношения и свободные закупки. Леонид Ефремов категорически осудил этот путь, обрушившись на фетишизацию товарно-денежных отношений. Юрий Черниченко. «Две тайны. Есть ли по совести?» Сборник статей. Москва, 1988 год. Страницы 326-327. Михаил Горбачев не мог, естественно, спорить со своим непосредственным начальником. Хотел ли он с ним спорить? На этот вопрос может ответить только он сам. Историку остается зарегистрировать, что Ефремов продолжал поддерживать Горбачева. К этому времени Михаил Сергеевич, так же как и его шеф, стал экспертом в области сельского хозяйства. Он заочно окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт. Горбачев следовал новой моде. Высшая партийная аристократия начала охоту за дипломами. Секретари областных и республиканских комитетов партии, члены ЦК начали заочно приобретать высшее образование. Как правило, они украшали свою биографию дипломами технических высших учебных заведений. Горбачев, работавший в сельскохозяйственном Ставропольском крае, выбрал сельское хозяйство. Гейдар Алиев, занимавший пост председателя КГБ Азербайджана, стал дипломированным историком. Нетрудно представить, что Горбачев, например, сдававший экзамены, занимая пост первого секретаря городского комитета партии, получал обычно отличные отметки.